Многие мужчины равнодушны к брачной церемонии, и если их не теребить, не выразят желания ее совершить. Поэтому здесь инициатива, как правило, принадлежит женщине. Одна моя подруга, прожив со своим другом около 2 лет, поняла, что им пора жениться. Она знала, что их отношения прочны, что они любят друг друга. И однажды под Новый год она сказала: «Милый, по-моему, нам пора жениться». А он ответил: «Знаешь, мне не хочется». На что она ответила: «Хорошо, дорогой. Я вот думаю, лучше в июне или в сентябре?» Он сказал: «Ладно, пусть будет в сентябре». В итоге он сделал ей предложение в апреле, и они поженились в мае. А в августе он сделал сюрприз и устроил им свадебное путешествие на море. Она понимала, что сам он никогда не предложит пожениться. Знала, что он ее любит. А его нежелание – обычное врожденное мужское качество не вступать в законный брак. Если вы абсолютно уверены в прочности ваших отношений, вы можете вести себя так же, как и моя подруга. Другая моя подруга жила вместе со своим парнем порядка 6 лет. Он очень любил ее, но ненавидел слово «брак». Это слово, можно сказать, вызывало у него аллергию. Когда она сказала, заметьте, сказала, а не поставила ультиматум, что пора жениться, конечно, ему не хотелось. Но терять ее ему тоже не хотелось, так что он согласился. Когда я помогала подруге заниматься предсвадебными делами, я заметила, как ее друг очень нервничает. Она спокойно его спросила: «Не хочется жениться, верно?» Он ответил: «Ужасно не хочется». Я думала, что сейчас произойдет скандал, но она только сказала: «Понимаю. Ну и что будем делать?» Он сказал, что хочет пойти прогуляться. Когда он ушел, я спросила: «Ты очень расстроилась? Свадьба под угрозой срыва?» Но она сказала: «Нет, просто ему не хочется жениться. Ходить в спортзал ему тоже не хочется, но он все-таки ходит и занимается. А потом радуется, что заставил себя. Сейчас то же самое». «Но разве тебя не обижает, что он не хочет жениться?» – спросила я. «Конечно», – ответила подруга, – «я предпочла бы, чтобы он нес меня в ЗАГС на руках, а не самой его туда тащить на аркане. Но я знаю, что он меня любит, и отношения у нас прочные. Когда он говорит, что не хочет жениться, я с ним не спорю. Я просто делаю, что нужно, зная, что ему все равно придется через это пройти». Ее друг мучился сомнениями до самого дня свадьбы. Но все случилось. И вот уже прошло много времени со дня свадьбы, и они счастливы. И с улыбкой вспоминают его нежелание жениться. Поверьте, для мужчин это нормальное явление. Очень многие мужчины не хотят жениться, но все-таки женятся.